Музыка Глинки всегда оставалась неизменно русской, индивидуально характерной, о чем бы он ни писал. И эта традиция накрепко утвердилась в нашем искусстве. Русское звучание упомянутых произведений Свиридова ощущается, наверное, каждым на слух, хотя, как обычно бывает в таких случаях, перевести интуитивные ощущения на язык научного анализа совсем нелегко. Здесь возникает тот же вопрос, над которым бьется наше музыкознание, когда пытается определить национальный характер испанских увертюр Глинки или Ромео и Джульетты Прокофьева. В чем именно выражается непосредственно воспринимаемая слушателем русская музыкальная природа этих сочинений, посвященных жизни других стран и народов? Думается, что ответ должен быть таким. Стиль этой музыки русский, потому что ее авторы, беря более или менее широко материал иной музыкальной культуры, не подчиняются ее стилю, а остаются самими собою. Их же собственный, индивидуальный стиль, каким он предстает в их зрелых работах, и есть русский, национальный, поскольку, как уже показало советское музыкознание, общенациональный стиль создается и развивается ничем иным, как индивидуальным творчеством великих композиторов данной нации. Конечно, наряду с коллективным творчеством народных масс. Поэтому если какие-либо произведения Глинки типично глинкинские по стилю, как испанские увертюры, то тем самым они и типично русские. Тоже можно сказать, применяясь к другой эпохе, о Прокофьеве. Стилистически его «Ромео и Джульетта» — русское произведение, ибо оно по всем признакам прокофьевское. Музыкальный язык сочинений Свиридова на слова Исаакяна и Бёрнса — это в полной мере его индивидуальный язык, сложившийся ранее на основе преимущественно русских образцов и на почве развития русских музыкальных традиций. Следовательно, это русский национальный язык. Свиридов успешно продолжает таким образом традиции отечественной музыки о других странах и народах. Традиционен, но в то же время и нов, Свиридов также в своем постоянном стремлении к синтезу музыки с остальными видами искусства и прежде всего с литературой, поэзией. Такое стремление всегда отличало русскую культуру, лучшие представители которой, и в их числе столь любимые композитором Мусоргский и Блок, многократно выступали против кастовой, цеховой замкнутости отдельных областей художественного творчества и духовной жизни в целом, за взаимодействие и сближение искусств, за единение всех муз. Высшее в иерархии духовных ценностей для Свиридова — слово. Он не только любит поэзию и отлично знает ее, но высоко ценит слово — как незаменимое по своей определенности выражение мысли. А вне мысли, без глубокого духовного содержания, нет для него и музыки. Поэтому так много внимания уделяет он вокальным жанрам, давно уже занявшим в его творчестве главное место. «В последние годы, — пишет Свиридов, — особенно заметно тяготение композиторов к вокально-симфоническому жанру, когда музыка связывается со словом современной поэзии. Это не случайно. Оратория, по-моему, жанр, вынесенный на поверхность времени. Союз симфонически масштабной музыки с пламенным поэтическим словом как нельзя лучше помогает выразить большие идеи, отвечающие духу нашей жизни. Поэтому же он обращается только к настоящим, подлинно большим поэтам, будь то Пушкин или Лермонтов, Исаакян или Бёрнс, Блок или Есенин, Маяковский или Твардовский. И к каждому из них композитор находит свой ключ, в каждом видит его особенные черты – индивидуальные, исторические, национальные. Можно смело сказать, что никто еще в советской музыке до Свиридова не сделал так много для нового осмысления поэзии разных эпох и народов. Вспомним о том, что он открыл для музыки Исаакяна в качестве певца героико-эпической темы, Бёрнса как поэта-мыслителя, Есенина как крупнейшего национального художника революционной эпохи, Маяковского как русского песенного поэта, Блока как эпического певца России и в то же время продолжателя демократических некрасовских традиций. До Свиридова бывало нередко так, что текст оратории или кантаты представлял собой монтаж из произведений разных поэтов, причем брались стихи не обязательно высокого качества, или же слова подтекстовывались к готовой музыке. Встречалось такое и в романсовом творчестве. Свиридов же ввел в правило и оно принято теперь большинством советских композиторов, создание камерно-вокальных и вокально-симфонических циклов лишь на основе стихов высокого достоинства, принадлежащих каждый раз какому-либо одному поэту и сведенных самим автором музыки в цельную, глубоко продуманную поэтическую композицию. Нередко в свиридовских произведениях музыка сливается не только с поэтическим словом, но и, как это бывает у Даргомышского и Мусоргского, с подразумеваемой пластической интонацией, жестом персонажа, его мимикой, походкой. Все эти внемузыкальные элементы становятся в творчестве композитора музыкальными, потому что подчиняются закономерностям музыки, которая нигде не теряет своей специфики, не поступается собственной образностью и художественной ценностью. Слово входит в них не в качестве дополнения и разъяснения собственно музыкального замысла, а как самостоятельный и равноправный участник создания синтетического образа, как неотъемлемая сторона общей идеи произведения, которая является идеей музыкально-поэтической. Соотношение слова и музыки в вокальных произведениях Свиридова бывает различным. Изредка певческая партия представляет собой речитатив, где слово подчиняет себе музыку, начало патетической оратории и так далее. Нечасто, но встречаются у него и ариозное пение, промежуточное по типу между речитативом и кантиленой. Один из примеров – разговор с товарищем Лениным. Преобладает же песня, плавная, закругленная, цельная. Песенность для Свиридова – это и жанровая категория, и основа языка, и принцип образного обобщения. Но, как и Мусоргский, он ищет не отвлеченные кантилены, а говорящие, осмысленно оправданные мелодии, творимые говором и обладающие при этом самостоятельной песенной образностью. Поэтому в его мелодиях естественно и неразличимо сливаются два интонационных начала – песенное и речевое. Источник первого – широкий круг русских песен, на который опирается композитор. Источник второго – живая разговорная речь современной деревни и города, а также ораторская речь революционных митингов. Объединению этих двух источников, выведению музыки из живой современной речи, Свиридов придает первостепенное значение. Наиболее удачные, интересные поиски формы почти всегда связаны со свежими музыкальными интонациями. Где же родники новых, современных музыкальных интонаций? Вслушайтесь в человеческую речь. Манера речи, ее ритмика, мелодия, производные времени. Темп, ритм речи современного человека не тот, что был даже 20 лет назад. Меняются и мелодический распев, и разговорные интонации. На мой взгляд, в этом кладезе человеческой речи таятся все сокровища музыки, и уже написанной, и будущей. Надо уметь лишь вслушаться в речь, основу современного музыкального языка. В результате синтеза песни и речи музыка Свиридова не только поет, но и говорит. А вернее, говорит пением. Способствует этому и редкое умение композитора одним метким штрихом, одним характерным оборотом подчеркнуть в песенной фразе ключевое слово или 2-3 слова, не разрушая ее цельности, ее музыкальной логичности. Вспомним, как в первой и третьей частях «Деревянной Руси» и в песне «Осенью» неожиданными, но естественными взлетами мелодии ввысь выделены слова «прозвенеть в лазури», «в синеву», «далеко над ними», «головы закинув». Вспомним и другой пример, не изобразительно-ассоциативного, а чисто эмоционального акцента, в песне Джон Андерсон на слова «ты снегом убелен». Нужное слово может быть выделено не только мелодическими или ритмическими средствами, но и гармоническими. Так в конце шестой части поэмы памяти Сергея Есенина неожиданным поворотом в одноименный мажор высвечено слово «радуга». Этот пример помогает понять, каким образом Свиридову удается акцентировать отдельно взятое понятие, сохраняя при этом единство и плавность музыкальной фразы. Прежде всего заметим, что выделено не рядовое по смыслу слова, а именно такое, которое вобрало в себя все сияние, всю ликующую радостность совершившегося события – рождение поэта. Смена минора одноименным мажором происходит в кадансе, в последнем аккорде и поэтому воспринимается как вполне естественный, традиционный прием, восходящий к старинной музыке. Наконец, мелодическая интонация «радуга», нисходящая разложенное трезвучие, не новая в этой части. Она уже встречалась ранее, но только в миноре. Плакала, а не в мажоре, и поэтому кажется одновременно и знакомой, и свежей. О единстве музыки со словом и в то же время о сохранении музыкальной логичности заботился Свиридов и в построении каждой отдельной пьесы в целом, как и всего цикла. В основе самостоятельных песен или частей циклов обычно лежат типовые схемы – куплетная, трехчастная и тому подобное. Но весьма часто эти стереотипы получают совершенно своеобразное преломление, настолько преобразуются в соответствии с развитием поэтического содержания, что возникают вовсе не типовые, а целиком индивидуальные, каждый раз новые конструкции. Таковы, например, формы всех семи частей патетической оратории. Они необычны, к тому же и своей тональной разомкнутостью. Наконец, форма многочастных сочинений у Свиридова также зависит не только от чисто музыкальных факторов. В непрограммных инструментальных циклах авторы обычно добиваются объединения частей с помощью сквозного симфонического развития, лейт-тем, монотематизма, реминисценций и тому подобных средств. Используются эти симфонические приемы также в некоторых ораториях и кантатах. Один из примеров – симфония-кантата Шапорина «На поле Куликовом». Свиридов же идет иным путем. Объединяющая идея в его вокально-симфонических произведениях заключена не только в музыке, но и в слове, выражена синтезом музыки и поэзии. И развивается она тоже как музыкально-поэтическая идея через сопоставление и взаимодействие образов, воплощенных и в стихах, и в музыке, при минимальном использовании или полном отсутствии как сюжетного развития, так и специфически музыкальных средств симфонизации. Тоже можно сказать о камерном вокальном цикле в сопоставлении с сонатой или другим непрограммным инструментальным многочастным произведением. Именно в своих песенных циклах и поэме «Страна отцов» нащупывал Свиридов те принципы объединения образов и частей, которые положил затем в основу вокально-симфонических полотен. Такое единство, в основе которого лежат последовательное развитие одной идеи, осуществляется различными средствами музыкально-поэтической драматургии, реализуясь в разного рода смысловых аналогиях и перекличках между частями, образных арках, сквозных образах и так далее. Смотрите, например, сказанное выше о способах объединения частей в поэме памяти Сергея Есенина. Свиридовская драматургия, если можно так сказать, не драматично, а эпично, примыкая тем самым к глинкинской и бородинской традиции. Развитие в ней совершается не посредством раскрытия внутренней противоречивости характеров и ситуаций, а путем сопоставления и объединения цельных монолитных образов. Композитор любит долго пребывать в одном эмоциональном состоянии, выдерживая музыку в едином характере движения. Поэтому, в частности, его излюбленные методы развития – мелодическая вариантность и остинатность, которая служит не нагнетанию эмоции, а утверждению ее постоянства. Любит он и показывать своих героев в статические, застывшие моменты размышления, порыва, озарения, торжественного свершения обрядового действа, когда их образы предстают в укрупнении, очищенные от случайного, приходящего. Благодаря этому музыкальные образы действительно часто принимают у Свиридова форму образов-символов. В основе каждого из них – реальное жизненное явление, запечатленное во всей своей полноте и конкретности существенных признаков, но при этом поднятое до высшего обобщения. Такой путь создания символа самый трудный. Намного легче дать просто отвлеченный условный знак, приписав ему некий понятийный смысл, который может стать известным слушателю благодаря программе, тексту, сценическому действию или ассоциациям с другими, ранее встречавшимися в музыке, условными знаками. У Свиридова же символы – это одновременно и живые картины, и фигуры. Таковы, например, музыкально-поэтические образы матери и материнского очага, как символы родины и родной земли. «Страна отцов», «Изгнанник», «Легенда», «Ты запой мне ту песню». Каждый раз эти портреты женщины, качающей колыбель, поющий ласковую песню или творящий молитву за своего сына, вполне конкретны в интонационном, жанровом, образном смысле. И в то же время они свободны от частностей, и занимают в общей концепции произведения такое место, что воспринимаются в качестве обобщающих, символичных. Другой, уже чисто музыкальный символ Родины и только России, у Свиридова звуки колокола. Впервые они выступают в таком своем значении в поэме памяти Сергея Есенина. Обобщающий, символический характер имеют разнообразнейшие колокольные звучания и в финалах патетической оратории, и в «Деревянной Руси», и в «Маленьком триптихе», и в «Песнях о России». Русские колокола у Свиридова – продолжение давних традиций, уходящих корнями в седую старину. А с другой стороны, есть в его творчестве и новый, современный музыкальный символ России. Это грозный и величественный революционный марш, который звучит в первой, третьей, четвертой и седьмой частях патетической, в песне